Глава 478. Поиск души. Большинство вольных практиков не обладали большим количеством духовных камней. Но пять племен некогда составляли великое племя ворона-божества. Это племя оставило своим потомкам наследие, а также духовные камни. Вот чего у них было в достатке, так это духовных камней. Возможно, этой суммы не хватит на поддержание полета машины до самого конца пути, но с ними они точно смогут пролететь по меньшей мере половину. С начала пурпурного дождя духовная энергия уменьшилась настолько, что ее практически не чувствовалось. Вот почему духовные камни, как вместилище духовной энергии, стали единственным источником, из которого можно было ее восстановить. А вот почему некоторое их количество было таким образом истрачено. К счастью, значительно поредевшая армия практиков племен Ворона-Божества потребляла не так много духовных камней. На данный момент у них остались еще внушительные запасы. Главная проблема заключалась в поиске достаточно большой летающей машины, которая работала не от духовной энергии практиков. Манхао задумчиво окинул взглядом членов племен Ворона-Божества. Сейчас через Северную область мигрирует множество племен. Такое сокровище, как летающая машина, обойдется очень дорого, если попытаться ее купить. Шел 10-й день миграции племен Ворона-Божества. В этих горах из поколения в поколение жили эти люди. За исключением смельчаков, кто отправился искать приключения в великих землях западной пустыни и никогда не вернулся, или некоторых, кто был вынужден посетить другой регион, члены племен Ворона-Божества никогда не покидали эти горы. Дождь все шел и шел. Практики и обычные члены племен делали все возможное, чтобы дождевая вода не коснулась их кожи. Иначе она начинала медленно сжигать их жизненную силу. Даже неодемоны не были исключением, хотя в таких условиях они могли продержаться значительно дольше людей. Любой живой организм под дождем был обречен на медленную смерть. Когда с лианы осыпались шипы, люди из них сделали накидки, чем-то напоминающие соломенные дождевики. Эти накидки стали главной защитой членов племени от дождя. В миграции участвовало не только 1000 человек, но и стая неодемонов Мэнхао. К счастью, неодемоны могли жить внутри бездонной сумки Манхао, что значительно упрощало их транспортировку. Это было одной из особенностей неодемонов. К сожалению, практики не могли путешествовать в бездонной сумке. Поэтому путь мигрирующего племени был труден и полон безысходности. Они шли в тишине, сопровождаемые только темным небом и звуком дождя. За месяц они добрались до границы горного региона. Манхао в таком же соломенном плаще, как и все остальные, возглавлял колонну. Наброшенный на плечи, он полностью закрывал его тело, на голове у него была широкая коническая шляпа, делая его образ весьма невзрачным. Дикий гигант пыхтя обрел позади Манхао, из-за своих размеров он не помещался в бездонную сумку, поэтому был вынужден идти вместе с остальными. Бледный Гула шел рядом с гигантом, изредка складываясь пополам в приступе кашля. Его жизненная сила угасала, но, к счастью, он еще не скоро исчерпает себя. Однако под пурпурным дождем он, как и остальные практики, постепенно становился смертным. Нетрудно было представить день, когда они перестанут быть практиками и больше не смогут использовать магию. В этот день они действительно станут смертными. Внезапно появился черный ворон, он со свистом подлетел к колонне, а потом уменьшился в размерах, чтобы приземлиться на плечо Гула. Тот повернул голову к птице, а потом сказал: «За нами уже 3 дня неотступно следует племя!» Гун племени ворона-солдата повернулся к нему и хмуро сказал: «Скорее всего, это местное племя Великого Слияния, племя средних размеров!» Чужеземный зверь, попугай и холодец вновь соединились в одном теле. В ответ на предложение Гуна здоровяк заговорил голосом попугая: «Хотите, чтобы лорд Пятый их затрахал?» Манхао никак на это не ответил. На ходу он вытащил совершенно непримечательную нефритовую табличку, добыл он её из сумки погибшего Ичэньзы. В ней описывалась магия кровавых жертвоприношений, которую культивировал Ичэньзы. Еще там нашелся метод культивации тотема Черной Луны, а также его спасительная техника. Вдобавок там детально описывалось гнусное заклинание под названием «Поиск души кровавой жертвы». Безжалостная техника, после которой человек хоть и сохранял жизнь, но остановился калекой. По дороге Манхао внимательно ее изучил и стал неплохо понимать механику ее работы. Остальные практики видели немного странное поведение своего предводителя, но ничего не сказали. Группа из 1000 человек шла еще 7-8 дней, пока не добралась до моря. Хотя скорее это было просто гигантским озером. Оно располагалось на самой границе гористой местности. До прихода дождя на этом месте раньше находилась большая долина. Раньше здесь зеленели леса, жили неодемоны и прочие звери. Теперь здесь не осталось ничего, кроме воды, которая простиралась до самого горизонта. Манхао взглянул на озеро, а потом повернулся к толпе. «Они здесь», — сказал он невозмутимо. Остальные тоже повернулись и осторожно принялись всматриваться туда, откуда пришли. Члены племён Ворона-Божества рассредоточились, освободив большое открытое пространство. В их глазах стоял зловещий блеск, особенно у членов племён Ворона-Бойца. После возвращения Манхау заклеймил их своим тотемом инистой почвы, вернув культивацию на прежний уровень. Не прошло много времени, прежде чем вдалеке послышался топот ног, тяжелое дыхание и рычание. На горном хребте показалась 3000-ая армия людей. Многие из них ехали верхом на странных чудовищах, похожих на львов. Среди них было 5 практиков стадии зарождения души, один из которых находился на средней ступени. Всех 5 покрывали тотемные татуировки, вот только их лица были бледными и измождёнными. Но эти люди все равно приближались к ним с недобрыми гримасами на лицах. 1000 практиков остановились в 300 метрах от племен Ворона-Божества. Гун племени Ворона-Солдата вышел вперед и холодно смерил взглядом новоприбывших. Раньше он был практически при смерти, но после возвращения Манхао дал ему целебную пилюлю для восстановления жизненной силы. «Вы должны быть из племени Великого Слияния», — холодно сказал он. «Мы из племени Ворона-Божества. Вы уже несколько дней следуете за нами. Если вы просто держите путь туда же, куда и мы, тогда можете отправляться дальше». С культивацией средней ступени зарождения души его голос звучал громко и четко. Незваные гости никак не отреагировали на слова Гуна. Практик средней ступени зарождения души прибывшего племени оказался стариком в черном халате с фэншуй компасом в руках. Подняв глаза от компаса, он посмотрел на толпу людей перед ним. Наконец его взгляд остановился на Манхао, чья культивация была скрыта от его взора. Поэтому старик заключил, что самым опасным противником для него был гун племени Ворона-Солдата. На его скулах заиграли желваки, а потом в глазах вспыхнул кровожадный блеск. «Оно не во! Что до остальных, никому пощады не давать!» Воины его племени с боевыми кличами вытащили духовные камни и быстро вобрали из них духовную энергию. Их неодемоны взревели, а потом армия в 3000 человек бросилась в атаку на Манхао. 5 практиков стадии зарождения души помчались вперед, на ходу задействовав силу культивации, которую при обычных обстоятельствах очень не хотели растрачивать попусту. Глаза Манхао блеснули, и он холодно хмыкнул. Взмахом руки он вызвал силу инистой почвы. Вместе с ней поднялся леденящий ветер. Он тотчас применил скачок и оказался рядом с одним из практиков начальной ступени зарождения души. Очередным взмахом руки он вызвал яростно полыхающую силу огненной тотемной татуировки. Атака одновременно леденящим холодом и обжигающим жаром вмиг разорвала практика на куски. Смерть одного из экспертов потрясла все племя Великого Слияния. Планируя атаку, они явно не ожидали, что все так круто повернется. Манхао всего одной атакой убил их жреца. Старик в черном халате почувствовал, как у него безумно застучало сердце. Но времени анализировать произошедшее не было. Он был вынужден атаковать Манхао. Практики племен Ворона-Божества выбрали этот момент, чтобы начать наступление. Манхао действовал быстро и безжалостно. Он переместился прямо к старику в черном халате и правой рукой вызвал ревущее море пламени. Когда он опустил руку, пошел золотой дождь его металлической татуировки. Старик выполнил магический пас 2 руками, вызвав 9-главого лигра. Примечание переводчика. Лигр. Гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой. Который с рёвом бросился на Манхао. На это Манхао лишь холодно хмыкнул и ударил перед собой рукой. Взрывом 9-главого лигра разорвало на куски. С порывом холодного ветра Манхао вновь возник рядом со стариком в черном халате. Тот скривился и вытащил духовный камень, чтобы пополнить духовную энергию, а потом рванул назад. Манхао просто указал на убегающего старика пальцем. Старик в черном халате с удивлением осознал, что его тело и культивация запечатала какая-то внешняя сила. Манхао спокойно приблизился и забрал фэншуй-компас из рук старика. Одного взгляда на него хватило, чтобы его лицо резко помрачнело. На фэншуй-компасе мигала яркая точка, показывающая местоположение Мэнхао. «Где ты это взял?» – холодно спросил Мэнхао. Старик вернул себе контроль над телом, однако, не говоря ни слова, он начал медленно пятиться. «Молчун? Не страшно. Я, пожалуй, оставлю эту штучку у себя». С этими словами он хлопнул по бездонной сумке, из нее выбралась стая неодемонов. «За исключением неодемонов, убейте всех!» Тысячи неодемонов заполонили небо, а потом устремились вниз. Воздух тотчас заполнили отчаянные вопли и крики. Великую миграцию западной пустыни можно было описать фразой «Если ты не умрешь, тогда мне будет не выжить». Апокалипсис вынудил людей забыть о сострадании. Если проявить милосердие, в конечном итоге племена Ворона-Божества будут уничтожены. Как только Мэнхао взвалил на себя обязанность по защите племен Ворона-Божества, для врагов в его сердце не осталось ничего, кроме холода. Раз эти люди решили на них напасть, он не позволит им сбежать целыми и невредимыми. Его тело неожиданно окутал зеленый дым спасительной техники Ичинзы. С ней он вновь возник рядом со стариком в черном. Взмахом рукава он вызвал лотосовую формацию мечей. Вернувшись из мира руин моста, сила времени в ней пришла в норму, но теперь мир находился в особом состоянии. Истребляющая сила и исчезновение духовной энергии незаметно постоянно атаковали жизненную силу практиков. Лотосовая формация мечей в мгновение ока забрала у старика в черном 60-летний цикл долголетия. «Это...» — слабо пролепетал он. Его без того ослабленная жизненная сила получила серьезный удар, лишившись целого 60-летнего цикла. Теперь старик выглядел еще дряхлее. Он с удивлением заметил, что использованная им духовная энергия для божественных способностей не успевала восполняться достаточно быстро из духовных камней, тогда как его молодой противник за весь поединок так ни разу ими и не воспользовался. Как вдруг Мэнхао с невероятной скоростью опять бросился к старику, он поднял руку, и в воздухе появилось странное загадочное свечение, чем-то напоминающее черную луну. Пока старик приходил в себя от потери жизненной силы, луна приземлилась прямо ему на голову. «Поиск души!» Из глотки старика вырвался душераздирающий вопль, его затрясло. Как только он попытался вырваться, лотосовая формация мечей сделала еще один оборот и высосала у него очередной 60-летний цикл долголетия. Старик чувствовал, как его воспоминания ускользают, словно быстротекущая вода, пока Мэнхао их просматривал, а то виденного лица Мэнхао потемнело.